Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама. Но для него жизнь и работа равнозначны. Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Стихами Цветаевой открывается вторая книга, или «Тристии». Каблуков, опекавший в ту пору Мандельштама, сразу почуял новый голос и огорчился. Ну, все хотят сохранить мальчика с пальчик. Каблукову хотелось вернуть Мандельштама к сдержанности и раздумьям первой юношеской книги «Камень». Но роста остановить нельзя. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом без Москвы нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье о Чаадаеве. В «Камне» Мандельштам берет посох. Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, чтобы пойти в Рим. Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. А в «Тристии», увидав Россию, он от Рима отказывается. Рим далече, и никогда он Рима не любил. Каблуков тщетно добивался отказа от Рима и не заметил, что его добилась Цветаева, подарив Мандельштаму Москву. Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты. Я не сразу поняла, что этим я обязана именно ей. И мне жаль, что не сумела с ней подружиться. Может, она и меня научила бы безоглядности и самоотдаче, которыми владела в полную силу. У Ахматовой есть строчка. Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти и прочим высоким человеческим отношениям. Я теперь точно знаю, что неполная слиянность порождена далеко не только герметичностью человека, а в гораздо большей мере мелким индивидуализмом, жалким самолюбием и потребностью в самоутверждении, то есть пошлейшими чертами не великих ревнивец, а мелких самолюбивых дур, принадлежащих к рыночному товару, стотысячных, заклейменных Цветаевой. И я кляну себя, что наговорила слишком мало диких слов и не была ни чересчур щедрой, ни вполне свободной, как Цветаева, Мандельштам и Ахматова. Встретившись с Ахматовой, Цветаева жаловалась на судьбу, была полна горечи и вдруг, наклонившись, сказала, как ходила смотреть дом, где прошло ее детство, и увидела, что там по-прежнему растет любимая липа. Она умоляла Ахматову никому не открывать эту тайну, иначе они узнают и срубят. Одна липа и осталась. Поглотила любимых пучина, и разграблен родительский дом. Я не знаю судьбы страшнее, чем у Марины Цветаевой. Блудный сын. Начало и конец. Мандельштам всегда, всю свою жизнь стремился на юг, на берега Черного моря, в Средиземноморский бассейн.